Глава 13. Для разговора наедине были причины. Во-первых, мне не хотелось говорить об убийстве на публике, когда смотрела столько глаз и слушала столько ушей. Во-вторых, мне нужно было переварить то, что происходит, и понять, как, собственно, я отношусь ко всей ситуации. Не знаю почему, но я не могла заставить себя поверить ни в одну из сплетен о Роланде. Он отвез меня к себе, но мы не стали подниматься в кондоминиум. Вместо этого расположились у бассейна. Вокруг было безлюдно. Фонари подсвечивали рябь на голубой поверхности воды, отблески света падали на нас. Он сел в один из шезлонгов, а я устроилась напротив, держа на коленях сумку, в которой лежало мое оружие. Я считала, что он невиновен, но в последнее время не очень доверяла собственным суждениям. «Извини, что подкрался незаметно», — сказал он. Я улыбнулась. «Но зато тебе удалось целиком завладеть моим вниманием». «Да». Его взгляд переместился на столик. «Итак, спрашивай. О твоей жене? О чем хочешь?» Я смотрелась в его серьезное лицо, потом отвела взгляд в сторону, на бассейн. «Ладно, что случилось на самом деле?» Она съехала с обрыва. «Почему?» «Не знаю», — вздохнул он. «Я каждый день спрашиваю себя об этом. Почему она так поступила? Я не предполагал, что у Мелани есть склонность к суициду. Я где-то прочитала, что, когда это произошло, ты был в каком-то гольф-центре». «Да». «Сколько времени прошло, прежде чем ты узнал?» «Довольно много. В то утро я играл в гольф, еще не зная ее смерти, и позвонили мне только через 22 часа, когда тело опознали». «Ох, Роланд, сочувствую». Он пожал плечами. «А как у тебя дела с наркотиками?» — спросила я. «Не употреблял и не собираюсь. Мой отец плотно сидел на наркотиках. Я ни к чему подобному не притрагиваюсь». «Тогда почему в токсикологическом заключении упомянут героин?» «Честно, я не знаю ответа. Ни разу не видел, чтобы Мелани употребляла наркотики. Пила ли она, безусловно, но наркотики никогда». «А ты не думаешь...» Я сделала паузу, глядя в сторону бассейна. «Не думаешь, что она была с кем-то еще?» Его лицо дрогнуло. Он отвел взгляд, затем произнес: «Не имею представления». Какое-то время мы сидели молча, слушая плеск воды в бассейне. «Мой брат занимается пиаром. Он советует мне держаться от тебя подальше». «И имеет на это полное право. Ведь он не знает меня настоящего. Не хочу даже думать, что слухи правдивы». «Тогда и не думай». «Но как не думать? Я хочу сказать, ты мне действительно нравишься, Роланд. Но как я могу быть уверена, что ты невиновен?» Несколько секунд Роланд просто смотрел мне в глаза. Потом встал и обошел вокруг столика. Он легонько потянул меня за руку, заставив встать тоже. Одной рукой он приобнял меня за талию, другой приподнял подбородок, и теплые ореховые глаза встретились с моими. «Если рядом со мной ты не чувствуешь себя в безопасности, я это понимаю, Самира», — сказал он. «Но знай, ты мне тоже очень нравишься, и мне приятно проводить с тобой время. Я хотел бы большего. Хотя я осознаю, что тебе не нужно лишнее внимание или стресс, связанный со всей этой историей. Но клянусь, что я не виновен. Я не убивал жену. Я на такое зло не способен». Я вздохнула, не находя, что сказать. «После смерти Мелани я живу один», — продолжил Роланд. «Не потому что хочу, а потому что с тех пор ни одной женщине не хватило смелости завязать со мной отношения. Я знаю, что не виноват, но это не имеет значения, пока весь мир думает иначе». В его взгляде появилась печаль. Глаза заблестели, и мне стало по-настоящему жаль Роланда. Захотелось обнять его, утешить. Было больно осознавать, что большая часть окружающих ненавидит его, основываясь на предположениях и слухах. «Но у нас с тобой отношения завязались», — улыбнулся он. «Несколько недель ты была рядом, не подозревая обо всем, и я не знаю. Наверное, я держался за это ощущение. Ощущение, что я, наконец, кому-то нужен». Я посмотрела на его губы. «Ужасно, что тебе пришлось такое пережить». «Не хочу даже думать, что слухи правдивы», — опять прошептала я. Роланд снова приподнял мой подбородок и прильнул к моим губам. Его губы были мягкими, поцелуй стал глубже, и я с наслаждением растворилась в нем. «Тогда и не думай».